Завопил он во всю мощь своих легких, ударив кулаком в небо. Наконец-то он был древним повелителем драконов. Вау! Подожди, перестань, глупый. Внизу Диенерис в шоке наблюдала, как ее брат едет верхом на драконе. Сначала все было в порядке, пока дракон не перевернулся. Она услышала. Влажный, мясистый хруст заставил всех отпрянуть. На земле, в центре группы, лежало изуродованное тело Визириса из дома Таргариенов, третьего имени, короля Андалов, Райнаров и первых людей, лорда семи королевств и защитника царства. Его голова была полностью перекручена и частично прогнулась от удара. Все его руки и ноги были искривлены и сломаны, а из-под его изуродованного трупа начала течь лужа темно-красной крови. Диенерис вскрикнула от шока, в то время как некоторых из ее сопровождающих тошнило и тошнило. «Я забыл упомянуть, демон не любит, когда другие пытаются на нем оседлать», — сказал Гарри, ухмыляясь, глядя на груду мяса. «Мелисандра, пожалуйста, проводите принцессу внутрь, ей не нужно больше этого видеть», — сказал ей Гарри. Мелисандра ухмыльнулась и кивнула, обняв испуганную девушку и проводя ее внутрь замка. Глава 21. Диенерис сидела в оцепенении. Это было на следующее утро после ужасной аварии с ее братом, и она не знала, что чувствовать. Последний член ее семьи ушел, и она осталась совсем одна. Мысль об одиночестве пугала ее. Всю ее жизнь ее брат принимал решения. Он был тем, кто убедил богатых покровителей принять их. Он был тем, кто просил милостыню и брал взаймы, когда у них не было еды. Теперь все ложилось на ее худые плечи. С другой стороны, ей больше не приходилось мириться с его ежедневными оскорблениями. Побоев, которые она получила, было слишком много, чтобы сосчитать. Единственная причина, по которой он не зашел слишком далеко, заключалась в том, что ему нужно было, чтобы она была красивой и безупречной. Она была слишком ценна, чтобы повредить ее навсегда. Были дни, когда он действительно относился к ней как к младшей сестре, но, к сожалению, в большинстве случаев она рассматривалась как товар. Он был так сосредоточен на своей конечной цели, что не обращал внимания ни на кого, даже на нее. Диенерис стряхнула с себя мысли и огляделась. Она почти забыла, что делала. Сидя по шею в самой большой ванне, которую она когда-либо видела, она вздохнула, когда горячая вода помогла уменьшить невероятное количество стресса, который она испытывала. Она подняла руку ладонью вверх и держала большую струйку ароматных белых пузырей. Глубоко вдохнув, она сдула их с руки. Диенерис наблюдала, как несколько маленьких пузырей продолжали плавать вокруг нее. После смерти брата ее быстро отвели в замок и предоставили комнату для отдыха. Будучи настолько не в духе, она не удосужилась насладиться роскошью комнаты, которую ей предоставили. Она просто легла и оплакивала брата, которого потеряла. Как бы плохо он ни обращался с ней, он был всем, что у нее было в этом мире. После долгой бессонной ночи она, наконец, потеряла сознание от истощения, но проснулась через несколько часов, когда солнце начало светить в окно ее спальни. Некоторое время она лежала без сна в постели, прежде чем красивая молодая женщина вошла в ее комнату с подносом с едой. Затем она объяснила, как пользоваться всеми неизвестными ей устройствами в ванной. Ей подарили красивое шелковое платье, сапоги и нижнее белье. Поев, она бездумно принялась купаться. Диенерис не знала, что собирается делать. Даже после того, как узурпатор ушел, она могла поспорить, что там все еще есть люди, которые хотят ее смерти или хотят получить ее в качестве приза. Она не знала, что будет хуже, да не вздрогнула от этой мысли. Окунув голову под воду, чтобы намочить волосы, она схватила бутылку того, что девушка назвала шампунем. На самом деле это была особая смесь Гарри. Это была комбинация шампуня и кондиционера, которая сделала их волосы блестящими, шелковистыми и здоровыми. Дани налила себе на ладонь щедрую каплю, прежде чем втереть ее в кожу головы. Она не могла не хихикнуть от ощущения покалывания, которое оно вызвало на ее коже. Энергично помыв волосы, она снова окунула голову под воду, чтобы смыть мыло. Сделав это, она встала и поднялась по ступенькам, чтобы выбраться из ванны. Почти мгновенно женский дрон Гарри оказался там, чтобы обернуть очень большое и пушистое полотенце вокруг ее обнаженного тела. Дени покраснела, но ничего не сказала. Она и раньше имела дело со слугами, но у нее никогда не было служанки. Дени предположила, что такое поведение было нормальным. Затем девушка использовала другое полотенце, чтобы высушить волосы. Затем она усадила Дени перед туалетным столиком и начала расчесывать ее длинные серебристо-светлые волосы. Быть избалованным не было чем-то, к чему привыкла юная принцесса. Решив просто согласиться с этим, она закрыла глаза и позволила девушке позаботиться о ней. Через некоторое время она оделась и осталась одна в своей комнате. Не зная, что делать, она подошла к толстым роскошным шторам и раздвинула их. За ними были двойные двери. Она толкнула дверь и нашла балкон. Не теряя времени, она вышла на балкон и заглянула через край. Перед ней простирался целый город семи мечей. Ее прекрасные фиолетовые глаза расширились от этого зрелища. Она могла видеть все. Замок, в котором она сейчас находилась, находился на острове, окруженном кристально чистыми водами всех оттенков синего. Цветущие кустарники, фруктовые деревья, плющи и виноградные лозы. Там была такая красота зелени, что сад Иллириама Патис оказался огородом за ветхой хижиной простолюдинов. Окружающие здания были выкованы из цельных блоков белого камня и выполнены по рисунку, которого она никогда не видела. Водопады усеивали пейзаж и даже не спадали из самого замка. Справа и слева от нее подходили и отходили сотни кораблей. Она могла видеть, по крайней мере, 6 длинных пирсов, которые выпрыгнули в воду и исчезли из ее поля зрения. Длинный великолепный мост из заснеженного белого камня вел с острова обратно на материк, где сам город был не менее впечатляющим. Она смотрела так долго, что вскрикнула и подпрыгнула, когда теплая рука коснулась ее плеча. Дани развернулась так быстро, что потеряла равновесие и чуть не упала на землю. К счастью, пара сильных рук поймала ее, прежде чем она упала на землю. Дани открыла глаза и умоляла свое сердце замедлиться. Он колотился у нее в груди, пока она тщетно пыталась успокоить свое бешеное дыхание. «Прости, что напугал тебя», — сказал ей бархатный мужской голос. Дени подняла голову и сильно покраснела. На нее смотрел самый красивый мужчина, которого она когда-либо видела. Конечно, она знала, кто он, в тот момент, когда увидела его. Он был тем человеком, которого пришел сюда увидеть ее брат, повелителем драконов-человеком, завоевавшим спорные земли. Ей вдруг стало невероятно неловко. «Простите меня за то, что я упал на вас, ваша светлость», — выдохнула она, когда он снова поставил ее на ноги. Не думая об этом, он отмахнулся от ее извинений. «И, пожалуйста, зовите меня Гарольдом», — сказал он, улыбаясь ей. Лицо Диенерис стало опасно горячим. «А конечно, ты будешь звать меня Дани?» — спросила она, внезапно почувствовав себя глупо. Только ее брат когда-либо называл ее этим именем. «Действительно, Дени», — сказал он, беря ее руку и целуя ее тыльную сторону. Дени чуть не потеряла сознание. «Я должен извиниться за то, что случилось с твоим братом. Демон может быть очень темпераментным. Ты не должен извиняться», — убеждала она его. Снова покраснев, она продолжила. «Я имею в виду, это была не твоя вина, это был несчастный случай», — сказала она ему. Гарри снова улыбнулся ей. Барышня определенно была наивной. Гарри хотел, чтобы ее брат был еще жив, чтобы он мог найти другой забавный способ убить надоедливого придурка. «Это очень любезно с твоей стороны», — заявил он, оглядывая ее с ног до головы. «Платье тебе чудесно идет», — похвалил ее Гарри, сделав ее лицо похожим на помидор. «Надеюсь, вам понравится. Это прекрасно, ваш Г.Р. Гарольд». Да не поправила себя. «Я рад, что вам это нравится. Я надеялся, что вы позволите мне провести вам экскурсию по моему городу», — сказал он, протягивая локоть. Да ничуть не споткнулась, когда бросилась брать его под руку. «Я приму это как да», — усмехнулся он. Дени чудесно провела время, когда он возил ее по городу в причудливой позолоченной карете, достойной королевской семьи. «Он королевская особа», — постоянно напоминала она себе. Она должна была признать, что издалека замок выглядел еще величественнее. В городе все было красиво. Он выглядел совершенно новым, что технически так и было. Это был самый чистый город, в котором она когда-либо была. Простолюдины были одеты лучше, чем некоторые лорды, которых она встречала за эти годы. Большинство гражданских выглядели очень счастливыми, как будто им повезло оказаться в таком месте. Дени пришлось согласиться с ними. Им действительно повезло, особенно потому, что они находились так близко к заливу работорговцев и Дотракейскому морю. Ее любимой частью города было то, что он называл деловым районом. Ей очень нравилась суета на площади рассвета. Палатки, киоски, столы и даже ковры на земле содержали все, что ей могло понадобиться. В продаже были вещи, о которых она никогда не слышала. Странные золотые монеты из Ассаи, которые, как говорили, были прокляты, высокие колючие плоды, из вершины которых торчали толстые зеленые листья, и даже скульптура искривленного обнаженного мужчины с головой рыбы, которая была вырезана, маслянистого черного камня. Все это и многое другое можно было легко купить на площади, которой она так восхищалась. Да не была опечалена, когда пришло время возвращаться в замок. Она была в восторге от времени, которое они провели вместе, и ей не хотелось, чтобы день заканчивался. К сожалению, солнце начало садиться низко в небе, и скоро будет подан ужин. Знаешь, Дни, поскольку это моя вина, что ты осталась одна, будет справедливо, если я возьму на себя ответственность, сказал он ей, пока карета катила обратно по длинному мосту к замку. Она посмотрела на него в замешательстве. Я хочу сказать, что вы можете оставаться здесь столько, сколько пожелаете. Сердце тут же начало колотиться в груди. Она посмотрела на него так, словно не совсем расслышала. «Оставайся здесь», — она спросила. Гарри кивнул. «С тобой будут обращаться как с подопечным моего дома», — объяснил он. «О ваших потребностях позаботиться, и я дам вам еженедельную стипендию, чтобы вы могли делать покупки в городе, если вы согласитесь». «Конечно, да, ГМ, то есть, да, мне бы этого хотелось». «Спасибо, Гарольд», — сказала она, стараясь говорить менее взволнованно и более корректно. Внутри она немного танцевала. Он позволил ей остаться здесь и обеспечить ее, что в этом не понравилось. Гарри внутренне улыбался. Он уже держал Серсию, принца и принцессу Вестероса в своих руках. Теперь у него дома будет еще одна принцесса. Его влияние росло день ото дня. Ужасный лорд Эссоса. Гарри застонал, когда мягкие руки массировали его грудь. Он не сводил глаз с прекрасных грудей мисс Сандей, пока она наклонялась и растирала его грудь приятно пахнущим маслом. Ему нравилось смотреть, как ее задорные сиськи трясутся, когда она работала над его телом. Они оба были полностью обнажены, и она сидела у него на коленях, растирая его тело. «Я считаю, что хорошо поработала», — сказала она ему. Гарри согласился. «Моя рабочая нагрузка значительно увеличилась с тех пор, как я начала, ваша милость», — продолжила она. «Да», — снова согласился он. Ее темные соски, казалось, сморщились и напряглись под его взглядом. «Я объединила множество отделов, которые сэкономили вам большое количество золота», — сказала она ему. Ее маслянистые руки скользили вверх и вниз по его туловищу, от живота к плечам. «Да, я был очень этому рад», — улыбнулся Гарри, глядя ей в глаза. Мисс Сандия выглядела смущенной. Гарри медленно пытался заставить ее избавиться от склонности к рабству. Один из способов, которым он собирался это сделать, заключался в том, чтобы заставить ее попытаться убедить его в том, почему она заслуживает повышения зарплаты. Это был медленный процесс, и когда вы добавили тот факт, что она была наати, и поэтому она была пацифисткой и неконфликтной, Гарри боялся, что она никогда не потеряет свой подчиненный менталитет. Хотя он был очень рад видеть, что она может быть более властной, когда дело касается ее работы. Для нее Гарри был высшим авторитетом, и она хотела угодить ему изо всех сил. «Значит, я должна получить прибавку», — улыбнулась она, чувствуя, что выполнила свою задачу. Однако Гарри ухмыльнулся. «Что-то определенно поднимается», — дерзко сказал он. Мисс Сандия посмотрела вниз и увидела его массивный член, торчащий прямо вверх и упирающийся в ее мягкий и гладкий живот. Она скользнула бедрами вперед и прижала его ствол к его животу. С его членом, плотно зажатым между ее идеально гладкими и влажными губами, она начала сильно тереться о него. Гарри громко застонал. «Дерьмо, ты меня убедил», — Гарри вздрогнул. «Я удвою твою зарплату», — смягчился он. Мисс Санди улыбнулась и поднялась. Она схватила его за основание члена и быстро опустилась на него. Они оба застонали, когда ее влажный жар окутал его. Гарри позволил кончикам пальцев погладить шелковистую кожу ее ног, прежде чем его руки скользнули по ее бедрам к тонкой талии. Мисс Сандия вздрогнула, когда его пальцы щекотали ее чувствительную кожу. Схватив его руки, она потянула их вверх и положила на свою мягкую грудь. «Как ты посмел привести сюда эту девушку?» Гарри вдруг услышал. Откинув голову назад, он увидел перевернутое изображение разгневанной Серсии Ланнистер. «Кто?» — спросил он, снова обращая внимание на смуглую красавицу, которая доставляла ему столько удовольствия. Мисс Сандия не скрывала, она даже не перестала трахать его. На самом деле, Она выглядела гордой тем, что заботится о его потребностях и желаниях. Ее спина изогнулась, и она выставила вперед свои груди, чтобы они могли видеть, пока руки Гарри двигались вниз по ее мягкой, изящной спине к ее заднице. «Не играй в игры, вы знаете, о ком я говорю, таргариенская шлюха». Серсия застонала, стоя там, скрестив руки на груди. «Почему бы мне не привести ее сюда?» — спросил ее Гарри со стоном, когда мисс Сандия сжалась вокруг него. «Она явно хочет вернуть себе железный трон». Она уставилась на него. Мисс Сандия взвизгнула и кончила. Гарри ласкал ее кожу, когда она дрожала и тряслась. Он перевернул ее и положил на спину. Выйдя, Гарри встал и посмотрел на Серсию. Ее глаза тут же опустились, чтобы посмотреть на его твердый и блестящий член. «Я не видел никаких признаков этого, и я бы не стал ей помогать, если бы это было так», — объяснил Гарри. «У меня нет желания проводить в Вестеросе больше времени, чем необходимо. Если она хочет трон, ей придется найти другой способ получить его». «Но», — перебил ее Гарри. «Никаких «но», — остановил он ее, прежде чем она смогла продолжить. «Она останется здесь, потому что это принесет мне пользу и потому что я приказываю», — сказал он ей, оглядывая ее с ног до головы. На ней было другое новое платье. Казалось, что с тех пор, как Серсия приехала, она практически каждый день носила новое платье. Он знал, что она тратит целое состояние, но для Гарри это была лишь капля в море. Он должен был признать, что она хорошо выглядела в новом платье. Она усвоила модные тенденции своего города. Это все проделки Мелисандры. Она любила расхаживать в своих красных шелковых платьях, которые с каждой неделей становились все сексуальнее. Ее декольте было глубоким, а в каждом платье был разрез до бедра. Серсия начала носить платья в похожем стиле. «Фактически, новое платье, я так понимаю?» — спросил Гарри. Серсия слегка покраснела, выглядя как ребенок, застрявший рукой в банке с печеньем. «Ты привел меня сюда, чтобы играть роль королевы, не так ли?» — она спросила. «Да», — согласился Гарри. «Тогда это уместно только в том случае, если у меня будет гардероб королевы», — возразила она. Гарри кивнул. «Очень хорошо. Затем вы выполните свою работу и научите молодую девушку тому, что нужно, чтобы стать дамой благородного дома. Я буду очень недоволен, если найду ваше отношение к ней менее чем приятным», — предупредил он. Серсия нахмурилась, но спорить не стала. Она уже почувствовала, на что похожа жизнь в семи мечах, и в тот момент она не собиралась отказываться от своего роскошного образа жизни. Она могла выйти в Кингсгарден или даже на плазу в полной безопасности и делать покупки весь день, ни о чем не беспокоясь. Она обожала, как купцы и другие горожане с удивлением смотрели на нее просто потому, что она жила с ним. Она жила теми моментами, когда молодые люди умоляли ее позволить им помочь ей сесть в карету и выйти из нее, надеясь на момент признания или доброе слово с ее стороны. Она позаботилась о том, чтобы все знали, что она происходит из двух королевских линий. Короче говоря, Серсия прекрасно проводила время, и Гарри сомневался, что она когда-нибудь захочет вернуться в Вестерос. Но кто знает, Гарри уже ошибался. Серсия фыркнула и вышла из комнаты. Гарри снова обратил внимание на прекрасную девушку, распластавшуюся на его кровати. Ужасный лорд Эссоса. Гарри чувствовал, как согревающие чары работают в ускоренном режиме, чтобы не дать смехотворно-пронзительному холоду мгновенно обморозить его кожу. Повсюду вокруг него его дроны входили и выходили из шахтного туннеля, который Гарри выкопал для них. Он был на самой северной оконечности ледяных клыков, в землях вечной зимы. Ничего, кроме снега и камней, простиралось перед ним во всех направлениях. В горах дул свирепый ветер, хотя на уровне моря было не намного лучше. Гарри чувствовал приближение зимы. Количество магии, которое требовалось, чтобы его дроны летали туда, увеличилось за последние несколько месяцев. Когда наступит зима, станет еще хуже. Возможно, ему даже придется вытащить их и дождаться весны. К счастью, истинный север был не единственным местом на планете, где были драгоценные металлы. Гарри окунул руку в открытую бочку. Он зачерпнул горсть металлического порошка, хранящегося внутри. Он видел, как металл блестел, когда сквозь его пальцы падала золотая пыль. Десятки бочек уже были заполнены и запечатаны, одни с крошечными хлопьями, другие с самородками. Гарри уже переправил сотни бочек на берег, где их грузили на корабли. Однако они были наполнены серебром. До сих пор лишь горстка была наполнена более ценной платиной. Вернувшись домой, металлы обрабатывались и превращались в монеты, украшения и другие ценные предметы. Новый банк только что был построен на Гарден Роуд. Он создал его в стиле банка гоблинов, Гринготтса из детства Гарри. Ему понравилась идея принести частичку своей юности в новый город. Железный банк еще не заявил права на это. Он все еще ждал прибытия представителей и заключения сделки. Если в конечном итоге они откажутся от сделки, Гарри просто откроет свой собственный банк, хотя он не видел, как это происходит. Новый берег был красивым, большим и просторным, и его своды были глубоко утоплены в скале. Мало того, Гарри будет брать гораздо меньше, чем на самом деле стоит здание. Железный банк был бы идиотом, если бы отказался. Гарри вдруг почувствовал что-то вдалеке. Возмущение, которое заставило его магию покалывать. Он слышал истории об этой части света. Были утверждения, что по этим замерзшим пустошам бродили мерзкие звери. Ходили даже слухи о ледяных драконах, которые возвышались над обычными огнедышащими. Гарри еще не видел ни одного. Он прищурился и посмотрел далеко вдаль. Ничего не увидев, он вернулся к работе. Покончив с делами на крайнем севере, Гарри с нетерпением вернулся домой, отчаянно желая оттаять. Холод так далеко на севере был неестественным. В этом была какая-то магия, которую Гарри не мог объяснить. Он также не мог объяснить странную неестественную продолжительность времен года. Что-то происходит, и Гарри понятия не имеет, что. Со временем он надеялся понять это. В данный момент он был слишком занят созданием и запуском своего города. Гарри забрался в ванну и, вздохнув, сел. Горячая вода чувствовала себя прекрасно после долгого дня на холоде. Он закрыл глаза и позволил себе погрузиться в ванну. Вскоре вошла Мелисандра. Он не видел ее в тот день, но на ней было одно из ее новых платьев. Этот был довольно эротичен. Декольте представляло собой большой V-образный вырез, который демонстрировал всю долину между ее сочными грудями и продолжался вниз, демонстрируя весь ее гладкий подтянутый живот. V закончился ниже ее пупка. Шелковое платье облегало ее тело, как вторая кожа. Внизу было два разреза, каждый доходил до талии. Платье внезапно растеклось по полу, когда она вошла с ним в ванну. Она устроилась между его ног и улыбнулась, когда он начал намыливать ее большие круглые груди. Как только он закончил свое очень приятное купание в ванне, он получил неприятные новости. Валантис продолжал быть занозой в его боку. Они постоянно посылали наемников вверх по оранжевому берегу и в его земли. Конечно, качество компаний, которые они нанимали, становилось почти смехотворным. К тому времени каждая достойная компания знала, что нужно держаться подальше от этой области. Похоже, Гарри нужно было послать им очень четкое сообщение. Глава 22. Малакамильгир, обхватив голову руками, сидел на своем большом, похожем на трон, кресле, которое было достаточно высоким, чтобы его ноги не могли коснуться земли. Будучи триархом, позволить своим ногам коснуться земли было бы немыслимо. К несчастью для него, в данный момент у него были большие проблемы. И снова большой дворец, в котором он сидел на корточках, сильно завибрировал и затрясся. Пыль сыпалась с потолка, покрывая его макушку и делая ее серой. Вдалеке они услышали ужасающий визг разъяренного дракона. «Мы говорили тебе, Малака, мы же говорили вам не раздражать его!» — крикнул его коллега-триарх Данифас Панимион, дрожа от страха. «Да, но ты не слушала!» — прорычал третий триарх, Ниссос Вассар, глядя на первого. Триархи Валантиса были избраны свободными землевладельцами, независимо от пола, чтобы править в течение года, прежде чем состоялись очередные праздничные выборы. Они состояли из двух разных партий, слонов и тигров. Слоны состояли из бизнесменов и торговцев, которые не хотели ничего, кроме как продолжать наполнять свою казну. Тигры были сделаны из старых аристократов, жаждущих войны и завоеваний. В любой момент времени никогда не служило более одного тигра. Нынешние слоны, Данифас и Ниссос, были более чем лицемерны. Хотя они не настаивали на войне с семью мечами, они увидели возможность заработать много монет, если их удастся завоевать. По крайней мере, они надеялись навредить торговле в городе достаточно, чтобы разработать долгосрочный план. Впрочем, дело было не только в этом. В их партии было много тех, кто становился все более недовольным тем, как складываются дела. Семь мечей продолжали цвести, пока их город увидал. Было ясно, что семь мечей стали новым финансовым центром региона, в в то время как Волантис отодвинулся дальше. Теперь, когда это повлияло на их кошельки, слоны были готовы смотреть в другую сторону, когда дело дошло до войны. Внезапно показалось, что они откусили больше, чем смогли проживать. Не заботясь о том, что их ноги не должны касаться земли, Ниэссос встал со стула и побежал к дверям балкона. Распахнув их, он был вынужден прищуриться, когда слепящий солнечный свет ударил ему в лицо. Им потребовалось время, чтобы привыкнуть к яркому солнцу. Сморгнув пятна, он начал смотреть по сторонам и вверх. За ним быстро последовали его братья-патриарху, которые также не заботились о традициях в данный момент. Они чуть не упали, когда в них внезапно обрушился ураганный ветер. Все, что они увидели, было массивным черным крылом, пролетевшим мимо. Подойдя к перилам, они посмотрели налево и увидели пролетающего мимо дракона. Сукин сын, Молоко выругался. Он нанял небольшую группу наемников, чтобы те проникли в семь мечей и отравили дракона испорченной бараниной. Он надеялся, что если дракона удастся убить или даже вывести из строя ненадолго, то он сможет начать вторжение в земли повелителя ужаса и, возможно, осадить его город. Оказалось, что наемники провалили свою миссию. Они бы знали его неудовольствие, если бы ему удалось пережить эту катастрофу. Дракон наклонился в сторону и уклонился от большой стрелы, выпущенной с вершины городской стены. Внезапно голова и шея дракона выпрямились, а его горло, казалось, раздулось прямо перед тем, как он открыл пасть. Поток огня вырвался из его устья, охватив участок стены, на котором располагались три баллисты вместе с караульным помещением. Они могли бы поклясться, что слышали ужасающие крики горящих. С их расстояния это выглядело как маленькие огненные точки, падающие со стены, но они знали, что эти горящие точки могли быть только солдатами, которые должны были их защищать. Они посмотрели друг на друга и увидели ужас в их глазах. Внизу доносились панические крики свободных людей. Триарх задался вопросом, кричат ли рабы внизу от испуга или празднуют свое потенциальное спасение. Было хорошо известно, что повелитель ужаса не допускал рабства на своей земле. С момента основания Белого города рабы из Волантиса использовали любую возможность для побега. Если бы они могли совершить долгий и опасный путь через спорные земли, они бы неизбежно добились свободы. Это только заставляло рабовладельцев еще больше стараться держать их в узде, что только усиливало их стремление к свободе. Не было никаких сомнений, на чьей стороне в тот день будут рабы. Они смотрели, как черная крылатая смерть кружит вокруг, прежде чем врезаться во внешнюю городскую стену огненным взрывом, похожим на удар молнии. Они чуть не обмочились, когда огромная часть их стены разлетелась на куски, и куски камня размером с лошадь разлетелись на сотни футов в воздух. Сотрясение от взрыва потрясло весь город. Даже наверху их дворец трясся так, что они были вынуждены схватиться за перила, чтобы не упасть. «Что мы будем делать?» Данифас вскрикнул. Его руки тряслись, а пот струился по лицу. Ни у одного из его партнеров не было ответа для него, когда армия безупречных начала хлынуть через брешь в их городских стенах. Ужасный лорд Эссоса, надев свою черную броню из валерийской стали, Гарри первым пробежал через опустошенный беспорядок, который раньше был массивной каменной стеной. Используя свою магию, он перепрыгнул через обломки вместо того, чтобы перелезть через них. Ему нужно было дать безупречным время, чтобы они благополучно перешли дорогу. Вдалеке он мог видеть большой отряд городской стражи, тигровых плащей, атакующих его. Во главе их стоял гигантский боевой слон, увенчанный большой плетеной корзиной, в которой помещалась дюжина лучников. С его улучшенным зрением он мог видеть, что у них на щеках были татуировки в виде зеленых тигровых полос. На них были кольчужные рубашки и полированные серебряные шлемы в форме тигриных масок. Что касается оружия, то у них были копья, а из перчаток торчали тигриные когти. Гарри мог представить, что для неопытных они будут страшной силой. Однако Гарри был совсем не таким. Когда слон подбежал ближе, он выгнул хобот высоко в воздух и громко затрубил. Гарри поднял свой меч, и тот вспыхнул. Он чувствовал вибрации земли, поскольку зверь находился всего в нескольких десятках футов от него. Гарри занес меч назад и метнул лезвие в чудовищного зверя. Меч вылетел из стороны в сторону и вонзился прямо в лоб слона. С жалобным криком, слон болезненно перевернулся и заскользил по земле. Ремни, которыми крепилась корзина, лопнули, и люди, находившиеся внутри, упали за борт. Некоторые упали на землю и были раздавлены скользящим зверем, некоторые ударились о дорогу, где болезненно застонали, а некоторые врезались в стены или углы зданий, наверняка сломав множество костей. Гарри волшебным образом призвал свой пылающий меч обратно в руку как раз в тот момент, когда его безупречные пробежали мимо него, издавая боевой клич. Рядом с ним он увидел широко распахнутые глаза неверящих рабов, прикованных цепями к стенам зданий. Перейдя, он легко перерезал цепи и освободил мужчин и женщин, чтобы они могли бежать в безопасное место. Сделав это, он пошел и присоединился к своим людям. Гарри повернулся в сторону, едва не пропустив удар копьем. Продолжая вращаться, он опустил меч и отрубил руку своему потенциальному противнику. Прежде чем он успел даже закричать от боли, летящее копье пронзило его грудь, и он упал, схватившись за деревянный шест, зарытый глубоко внутри него. Тело Гарри дернулось, когда еще одно брошенное копье попало в его доспехи. От точки удара полетели искры, но Гарри едва это почувствовал. Его броня была просто выше того, с чем могло справиться их дешевое оружие. Воин без копья подошел и замахнулся на него длинным кинжалом, но он легко смог заблокировать его своим бронированным предплечьем. Металлический лязг был жестоким, и Гарри услышал, как мужчина вскрикнул от боли, когда нож выпал из его руки. Могучим взмахом кулак Гарри ударил его по лицу, раздавив серебряный шлем внутри, лишив человека сознания. Другой человек побежал вперед. Два тигровых плаща прижали одного из его безупречных и начали несколько раз толкать его вниз, нанося ему удары снова и снова. Безупречный даже не закричал, умирая. Гарри, однако, сильно обиделся. Мощным взмахом его клинка их кольчуга была разрезана на части, и их открытые спины раскрылись. Они выгибали спины и кричали, хватаясь за зияющие раны. Его сильные чувства отвлекли его внимание от шипящих ран. Гарри едва успел схватить одного из кричащих мужчин, как на него посыпались стрелы. Его человеческий щит стонал снова и снова, когда его тело было усеяно стрелами. Соотечественник мужчины быстро упал замертво со стрелой, торчащей из его глазницы. Его безупречных тоже не пощадили. Десятки человек упали замертво или получили ранения, когда группа из десятков человек стреляла по ним с крыши соседнего здания. К счастью, это длилось недолго. Один из лучников смутился, когда на него упала тень. Подняв голову, он едва успел закричать, как стена огня ударила в него и в здание, на котором он стоял. Безупречные зааплодировали, когда вершина каменного здания превратилась в ад. Горящие тела падали на землю, когда лучники прыгали, спасаясь от огня. Безупречные не стали их убивать, они просто позволили им сгореть. Все дальше и дальше безупречные продвигались в город. По пути Гарри освободил столько рабов, сколько смог. Некоторых рабов ему даже не нужно было освобождать. «Пожалуйста, не надо останавливаться». Гарри услышал мужской плач. Сбоку двое детей-подростков злобно кололи своего хозяина по всему телу. Тот факт, что их тела были испещрены шрамами от плетей, не ускользнул от его внимания. В стороне другая рабыня душила свою госпожу своей цепью. Когда она упала замертво, Гарри разорвал цепь молодой женщины и освободил ее. Когда они достигли площади торговца рыбой, свободные люди были в откровенной панике. Еда и товары были разбросаны по всей земле, люди хватали все, что могли, и бежали в укрытие. Именно здесь больше тигровых плащей попытались сдержать волну. Сразу за площадью торговца рыбой находился длинный мост, который соединял новую западную часть города со старой восточной частью. Правящий класс знал, что у города будут большие проблемы, если они переберутся через мост, поэтому был отдан приказ сделать все необходимое, чтобы этого не произошло. Тем не менее, это была дурацкая затея. Копья тигровых плащей и безупречных столкнулись на площади, в то время как закованные в цепи рабы толпились в стороне. Рабыня с татуировкой слезы на щеке закричала, когда заблудшее копье пронзило ее живот. Между тем Гарри был сумасшедшим. Руки, ноги и головы вращались, когда Фейнтфайр быстро с ними расправился. Одна молодая рабыня закричала от испуга, когда Гарри вскрыл живот мужчины прямо перед ней. Боец вскрикнул, когда его внутренности вывалились из живота и рассыпались по земле. Гарри услышал звук рвоты, когда перешел к другой жертве. Трое мужчин подошли к нему одновременно, надеясь использовать большее количество людей, чтобы убить его. Взмахнув рукой, из его ладони вырвался поток огня, опаливший их лица и поджег их волосы. Ему было забавно видеть, как они, держась за лица, бегают, как цыплята с отрезанными головами. Видя, что их волосы горели, Он не мог их винить, они были быстро подавлены его армией. И снова, когда враждующие армии были отброшены еще дальше, Гарри нашел время, чтобы освободить закованных в цепи рабов, позволив им бежать в безопасное место. Стражник с бешено колотящимся сердцем наблюдал, как бой приближается к нему. Его обязанностью было запечатать врата в трудную минуту. Сами ворота представляли собой великолепную арку из черного камня, на которой были вырезаны сфинксы, мантикоры, драконы и многие другие легендарные звери. Настежь была распахнута пара массивных дубовых дверей толщиной более фута. На каждом была искусно сделанная тонкая металлическая пленка, которая украшала двери, а также делала их прочнее. Как и на арке, на металле были изображены легендарные дикие звери. Он судорожно вздохнул, когда волна безупречных хлынула на оставшиеся тигровые плащи. Именно тогда армия расступилась перед человеком в черных доспехах. В его руке был пылающий меч, и он шел прямо на них. «Закрой гребаные ворота, идиот!» — услышал он крик одного из своих товарищей охранников. Дрожащими руками он молча кивнул, прежде чем вспомнить, что ему нужно отдать приказ. «Закрыть ворота!» — закричал он, его голос смущенно дрогнул. Двери с грохотом захлопнулись, когда появился темный воин. Группа из 20 человек подняла толстую деревянную доску и заперла ворота изнутри. «Это должно выиграть нам немного времени», — подумал привратник. Внезапно громкий ляск, за которым последовал глубокий грохот, заставил его взглянуть на ворота. Справа вверху между деревянными воротами и камнем арки мелькнуло пылающее лезвие. Он ахнул от шока, когда петля сорвалась. Громкий скрип дерева заполнил их пространство, когда остальные 5 петель были вынуждены удерживать лишний вес. «Принесите доски, запирай ворота», — приказал он, когда еще одна петля сорвалась. Он трясся, как лист, пока ждал. Наконец, группа его подчиненных внесла большую толстую доску. Они только начали пытаться укрепить ворота, как сломалась последняя петля. Его люди закричали, когда верхняя правая сторона начала наклоняться первой. С могучим стоном ворота рухнули, убив людей, пытавшихся удержать их от падения. Стражник закашлялся и спрятал лицо, когда пыль и грязь поднялись из-под жестокого обрушения ворот. Из-за этого он никогда не видел, как копье безупречного пронзило его грудь. «Вперед!» — приказал Гарри, когда они двинулись по длинному мосту. Длинный мост пересекал реку Ройн, соединяя западную часть города с более старой восточной частью. Мост был не очень широким. Дорога была достаточно широкой, чтобы две повозки могли разъехаться. Большую часть моста занимал ряд зданий по обеим сторонам дороги. Говорили, что в магазинах на длинном мосту можно купить все что угодно. Когда они подошли к центру моста, они наткнулись на большое количество рук и голов, которые были выставлены на видном месте. Руки принадлежали ворам, а голова – казненным преступникам. Они проигнорировали вид гризли и двинулись вперед. Когда они наконец добрались до вторых ворот, Гарри просто призвал свою магию и снес ворота с петель. Крики наполнили воздух, когда рухнувшие ворота раздавили многих на своем пути. Когда пыль улеглась, последний оставшийся отряд тигровых плащей стоял наготове, направив на них копья. «Ужасный лорд Иссоса! Они взломали вторые ворота!» — крикнул Неиссос, глядя в мирришскую подзорную трубу. Все трое тяжело дышали, их атласные мантии промокли от пота. Одно здание горело, оба ворот были в руинах. Дракон кружил над их дворцом, а армия захватчиков пробивалась к черной стене. Как все могло ухудшиться? В спешке, чтобы защитить себя, они приказали своей дворцовой страже спуститься к черной стене, чтобы защищать старый Валантис до последнего человека. Остался только один охранник, охранявший дверь в комнату, в которой они находились. Громкий стук заставил их обернуться. Приглушенный крик за дверью смутил их. Малака, самый храбрый из троих, подбежал к двери и открыл ее. Он ахнул, когда посмотрел вниз и увидел, как их слуги пронзают почти мертвого охранника. Они смотрели на него с ненавистью и презрением. Поднявшись, они направили на него свои кухонные ножи. Малака вскрикнул и повернулся хвостом. Он успел сделать всего полдюжины шагов, прежде чем его схватили. Два его товарища-триарха с ужасом наблюдали, как их клинки неоднократно пронзали его тело. Леденящий кровь крик боли вывел их из шокового состояния. Последним изображением их друга было искаженное выражение лица человека, испускающего последний, прерывистый вздох. Двое выбежали на балкон и захлопнули за собой двери. Один из них был достаточно умен, чтобы туго обмотать шелковым шарфом две дверные ручки. Через несколько секунд они услышали, как слуги проклинают их, отчаянно пытаясь открыть двери. К счастью для них, шарф надежно удерживал двери вместе. Внизу захватчики наконец добрались до черной стены. Шарф крепко скреплял двери. Внизу захватчики наконец добрались до черной стены. Шарф крепко скреплял двери. Внизу захватчики наконец добрались до черной стены. Гарри подошел к массивной стене высотой в 200 футов, сделанной из сплавленного черного камня. Он знал, что эту стену создали валерийцы и, скорее всего, влили в нее свою магию. Приложив ладонь к камню, он пропустил через нее свою магию. Он почувствовал магию стены. Только более сильная магия могла прорваться сквозь нее. Крепко сжав меч, он влил в лезвие большую часть оставшейся магии. Она загорелась белым пламенем, когда он вогнал клинок в стену до самой рукояти. Отпустив меч, он смотрел, как тот продолжает гореть. Область вокруг меча начала светиться и трескаться. Пока они стояли и смотрели, образовалась паутина разломов. По мере того, как трещины в камне разрастались, они почувствовали дрожь под ногами. Они слышали, как камни трещали от огромного давления его магии. Время от времени кусок черного камня отламывался и падал на землю, заставляя окружающих делать несколько шагов назад. Когда Гарри услышал высокочастотный вой, он подошел к мечу и выдернул его из стены. Как только он это сделал, большая часть стены тут же начала крошиться. Все наблюдали, как каменные плиты размером со слона рухнули на землю. Умные отступили еще дальше, пока только Гарри не оказался рядом. Когда упал последний кусок, в черной стене образовалась брешь шириной не менее 30 футов. Гарри первым перебрался в старый Волантис. Когда он это сделал, его встретил последний из их резервов. Солдаты-рабы были справедливо напуганы. Они никогда не сталкивались с такой силой, как сила Гарри, не говоря уже о драконе. Он мог видеть, как дрожали их руки и ноги, когда они стояли там, готовые встретиться с ним лицом к лицу. Те немногие безупречные, что были среди них, стояли высокие и спокойные, не тронутые ужасающим зрелищем. Первыми атаковали безупречные. Гарри парировал первое копье и высоко ударил клинком, вскрывшую темнокожему мужчине. Он перешел к следующему, когда мужчина схватил его за шею, а между его пальцев брызнула кровь. Вскоре рядом с ним оказался его собственный безупречный. Высоко наверху у оставшихся двух триархов были небольшие проблемы. За ними выбивали двери, а их личные домашние рабы отчаянно пытались их убить. Глядя в подзорную трубу, они увидели то, что можно было описать только как полномасштабное восстание рабов. Теперь, когда их цепи были разорваны, они воспользовались возможностью, чтобы отплатить за доброту, которую терпели с детства. Внизу захватчики были теперь у их порога. Внезапный рев заставил их обоих подпрыгнуть от страха, когда крылатый зверь пролетел мимо и обстрелял вершину черной стены, поджег сотню или около того лучников, выбежавших на защиту города. «Они входят!» — воскликнул Ниссос. И действительно, дверь в их дворец была взломана, и повелитель ужаса ворвался со своей армией за спиной. «Что мы будем делать?» — отчаянно спросил он. Данифас вдруг улыбнулся своему другу и хлопнул его по плечу. «Не бойся, друг, потому что я вижу впереди нас солнечные дни», — успокоил он испуганного мужчину. Ниссос улыбнулся в ответ и глубоко вздохнул. Данифас всегда был самым умным из троих. «Конечно, у него есть план», — радостно подумал Ниис. Он повернулся, чтобы спросить о плане, когда Данифас подбежал к краю балкона и спрыгнул. В шоке Ниссос подошел к краю и посмотрел вниз. Крик закончился, когда его друг упал на землю далеко внизу. «Этот сукин сын», — подумал Ниссос, когда двери за его спиной распахнулись. Испугавшись, он начал мочиться, когда наконец столкнулся лицом к лицу с королем драконов. Он открыл рот, чтобы умолять и умолять, но его внезапно схватили слуги. Ниссос завопил, когда их кухонные ножи вонзились ему в спину, живот и грудь. Он отчаянно пытался защитить себя, но его руки тоже были изрезаны. Последним, что он увидел, был повелитель ужаса, нависший над ним, когда свет в его глазах померк. Глава 23. Демон взмахнул своими могучими крыльями, кружа над городом Волантисом. На его спине был бесспорный король Волантиса, спаситель ныне свободных жителей города. Далеко внизу Гарри видел, как его дроны восстанавливают разрушенные стены, хотя черную стену придется чинить самому. Слишком много магии требовалось, чтобы закрыть разрыв. С момента его разграбления Гарри изо всех сил старался поддерживать порядок в городе, но это было немного сложно, так как его армия безупречных уже была истощена. Чтобы успокоить бывших рабов, Он позволил им решать судьбы своих захваченных хозяев. Большинство из них были преданы мечу, но некоторых пощадили благодаря их справедливому обращению со своими рабами. Тем, кого пощадили, разрешили остаться или уйти, но в любом случае рабство больше не допускалось в стенах Валантиса. Любые ввозимые рабы конфисковывались, и с работорговцами обращались соответственно. Без сомнения, молва распространится по городам залива работорговцев. В лучшем случае для них было то, что они больше не будут отправлять своих рабов в его город. Однако Гарри знал, что правящий класс этих городов не смирится с внезапным ударом по своим финансам. Как они отреагируют, оставалось только гадать. Гарри наполовину надеялся, что их ответы будут жестокими. Это дало бы ему повод продолжать путь на восток к подножию нарисованных гор. Как и в случае с Королевской гаванью, Гарри принес много еды, чтобы поддерживать порядок, пока город восстанавливался. Во время атаки он изо всех сил старался не наносить слишком много урона, но с драконом размером с Димона это было непростой задачей. Пока Валантис претерпевал трансформацию, Гарри проводил время, путешествуя между двумя городами. Дейенерис изящно съела кусочек лобстера, прежде чем слегка промокнуть губы салфеткой. Гарри наблюдал за тем, как он тоже поглощал свой ужин. Молодой Таргариен вел себя вполне корректно, что заставило Гарри улыбнуться. «Я так понимаю, ваши уроки идут хорошо?» – спросил Гарри. Два раза в неделю Серсия давала урок ей и Мерцелле. Гарри приказал своим дронам присматривать за ними во время уроков, чтобы убедиться, что Серсия не слишком высокомерна с Дейенерис. До сих пор Серсия была приятно отчужденной. Щеки Дани порозовели, прежде чем кивнуть. «Да, они идут хорошо. Некоторые из них я уже знал, но я все еще многому учусь. Мерцелла очень милая», — добавила она. Это было единственное, чего он не ожидал. Казалось, две принцессы немного подружились. Гарри, конечно, не возражал. Мерцелла была очень доброй и милой девушкой и могла бы хорошо повлиять на Дени. Ему просто нужно было убедиться, что Серсия держится в узде. Гарри время от времени старался ужинать наедине с Дени. Ему нравилось выслушивать ее мнение, когда рядом не было никого, кто мог бы повлиять на нее. Ему даже пришлось сказать Мелисандре, чтобы она прекратила попытки превратить ее в последовательницу Эрглора. Если бы Дени решила однажды, все было бы хорошо. Однако Гарри хотел, чтобы это был ее выбор. На данный момент она была еще молода и чувствовала себя одинокой в мире. Из-за этого она была очень влиятельной. Единственным, кто должен был влиять на нее, был он, по крайней мере, по мнению Гарри. Конечно, Мелисандра не была рада его решению, но ее преданность ему оставалась непоколебимой. После ужина он проводил ее обратно в ее комнату, прежде чем пойти к Серсии. Он постучал в ее дверь и стал ждать. Вскоре ее служанка открыла дверь и впустила его. Гарри нашел ее сидящей за туалетным столиком, готовящейся ко сну. Серсия отложила кисть и встала. Он осмотрел ее тело сверху вниз. На ней не было ни строчки одежды. Он, конечно, знал, что она спит обнаженной, так что это его ничуть не удивило. Он также не был шокирован тем, как легко она щеголяла перед ним своей наготой. Хотя у нее, возможно, было много колебаний, когда она впервые решила согласиться на его условия и присоединиться к нему в семи мечах, к тому времени она была как рыба в воде. Не проходило и дня, чтобы она не ходила по магазинам или не выставляла себя на показ в самых роскошных районах города. Она полностью упивалась вниманием, которое она получала. Как Гарри и подозревал, ее присутствие в городе было для него благом. Было много очень богатых покровителей, которые решили перенести некоторые или даже все свои предприятия в его город. Без сомнения, многие надеялись встретить бывшую королеву Вестероса. В конце концов, ее сын все еще был королем. Если бы они смогли завоевать ее расположение, она могла бы открыть для них целый другой континент для монетизации. Конечно, Серсия жила ради таких вещей. Она с радостью стала доступна, питаясь в самых модных уличных кафе в королевском саду. Когда она это делала, молва неизбежно распространялась, заставляя местных богатых торговцев сбегаться. Гарри не был уверен, были ли это двери, которые она потенциально могла открыть для них, или ее великая красота, но едва ли был момент, когда она не ела в одиночестве. Гарри никогда не видел ее такой довольной. Иметь в своем городе много богатых купцов, безусловно, было хорошо. Деньги всегда текли вниз, поэтому их присутствие приносило пользу простому народу. Из-за этого Гарри обычно позволял Серсии делать все, что она хотела, если она не оскорбляла других. Даже в этом случае он никогда не сможет вылечить ее от едкого языка. Она родилась снобом и умрет снобом. Ничто из того, что он мог сделать, кроме лоботомии, не могло это изменить. Реальная выгода для него была более ощутимой. Серсии действительно нравилось здесь жить, и он готов поспорить, что она не хочет уезжать, да и зачем. Кто захочет вернуться к жизни в Королевской гавани? Столица Вестероса превратилась в гноящуюся кучу дерьма, которая даже сейчас была на грани обрушения. Только благодаря щедрости Гарри еще не вспыхнули массовые беспорядки. Гарри следил за вещами там, и они не были хорошими. Джоффри превратил это место в землю, и люди снова разозлились. Серсия не будет в безопасности в собственном замке, не говоря уже о прогулках по улицам города. Не то чтобы она хотела, поскольку улицы по колено завалены человеческим и животным дерьмом. Даже худшие районы его города были далеко за пределами всего, что можно было предложить в Вестеросе. Серсия могла ходить по улицам, не опасаясь нападения, вдыхая прохладный свежий воздух, который обеспечивали его руны. У нее был доступ к бесконечному количеству золота, которое она с радостью тратила на все, что привлекало ее внимание, и он никогда не упрекал ее за перерасход. Гарри было плевать на золото. Он был выше смертных денег. Он мог иметь все, что хотел, в этом мире или в следующем. Одни только его дроны каждую неделю приносили больше золота, чем Серсия могла потратить за 1000 жизней. Все, чего хотел Гарри, это приключения, уважение и, конечно же, множество красивых женщин, чтобы согреть его постель. В его городе, кроме него самого, она была притчей во языцах. Люди, богатые и бедные, лебезили перед ней. Портнихи интересовались ее мнением и использовали ее для продвижения новейшей моды. Гарри действительно заметил, что многие женщины из высшего общества сейчас одеваются так же, как Серсия. По ухмылкам, которые она часто использовала, он догадался, что она любит каждую секунду этого. Серсия была женщиной, которая жаждала власти и уважения. В его городе она получала это. Вернувшись в Вестерос, она была вчерашней новостью и, скорее всего, в конечном итоге ее отец или сын использовали ее в качестве козыря. «Нет», — подумал Гарри, — «она бы никогда не отказалась от этого, если бы не подвернулось что-то лучшее». Это предполагало, что он продолжит позволять ей остаться. Конечно, Серсия всегда могла найти способ получить все, что хотела. Даже будучи юной леди, будь то из-за своей сексуальности или из-за насилия, она получала то, что хотела. Она знала, что Гарри хотел, чтобы она научила девочек правильному этикету и подготовила их к жизни в качестве леди его дома. Так она и сделала. Серсия не сделала ничего серьезного, что заставило бы его отвергнуть ее. Иногда она могла быть немного болтливой. Ничто не изменит этого, но в целом она держала свой нос в чистоте. Другим способом, которым она пыталась оставаться на его стороне, было использование своего прекрасного тела в своих интересах. Гарри не собирался жаловаться на это. Она подошла к нему, когда его женский дрон покинул комнату. Серсия сексуально улыбнулась, медленно обвивая руками его затылок. Гарри положил руки на ее бока и позволил им скользнуть вниз, исследуя изгиб ее талии, прежде чем сжать ее бедра. «Ты пришел присоединиться ко мне в постели?» — чувственно спросила она. «Нет, но я уверен, что меня можно убедить», — дерзко ответил Гарри, когда Серсия упала на колени. Он провел пальцами по ее длинным светлым волосам, пока она спускала его брюки с его бедер. «Тогда зачем ты пришел сюда?» — спросила она, кряхтя и стягивая с него штаны. Она пискнула, когда его член выскочил и чуть не ударил ее по лицу. «Тиреллы прибудут в ближайшие несколько дней. Я хочу, чтобы ты вела себя наилучшим образом», — сказал он ей. Серсия посмотрела на него и фыркнула, как будто они не стоили ее времени. «Я предупреждаю тебя, Серсия», — Гарри поднял бровь. «Они могут усложнить жизнь Джоффри. Хотя мне все равно, я уверен, что вы делаете. Так что будьте сердечны или отсутствуйте. Мне все равно, какой. Я буду стараться держать язык за зубами, пока они сохраняют уважение», — раздраженно сказала Серсия. Гарри улыбнулся. Ему нравилось раздражать женщину. Секс всегда был намного лучше, когда она была возбуждена. Чтобы доказать свою точку зрения, он втянул ее голову внутрь, и Серсия практически проглотила его член, прежде чем он затащил ее в постель и оттрахал ей мозги. «Ужасный лорд Эссоса, мама, Маргери, мы почти у цели», — счастливо улыбнулся Мейс Тиреллу, заглядывая в их каюту на семейном корабле Тиреллов. Алина и Маргири встали и присоединились к Мису и его жене леди Алире на палубе. Они тоже почувствовали облегчение. Хотя путешествие не было слишком долгим, они попали в сильный шторм, который не только задержал их прибытие, но и чуть не перевернул их корабль. Если этого было недостаточно, большинство на лодке страдало от морской болезни из-за этого ужасного события. Маргири надоело путешествовать по морю, и она отчаянно желала снова встать на твердую землю. Это мнение разделяли многие на корабле. Увидев Белый замок, поднимающийся высоко в воздух, она широко улыбнулась. Не из-за величия, а потому, что она была так близка к тому, чтобы снова оказаться на суше. Когда она, наконец, смогла взглянуть на замок и окинуть его взглядом, ее сердце затрепетало. «Это так прекрасно!» – воскликнула она. Расположенный на собственном частном острове, Белый замок выглядел так, словно пронзил небо своими высокими острыми краями. На самом деле, все здания, которые она могла видеть на острове, были построены в одном и том же стиле, резкий и опасный вид. Тем не менее, во всем этом была определенная красота. Ей нравилось, как оранжевый свет раннего утра отражался от гладкого белого камня. С каждой минутой они подбирались все ближе и раскрывали все больше деталей. Она могла видеть замысловатые узоры, вырезанные по всему белому камню. Он сделан из одного камня. «Швов нет!» Мейс вскрикнул, в его голосе отчетливо прозвучала ревность. Мейс был человеком, который любил иметь самые лучшие, самая красивая жена и дочь, самые талантливые сыновья, он хотел всего этого. Он гордился тем, что Хайгарден был самым красивым замком во всех семи королевствах. Он часто использовал этот факт, чтобы дразнить лордов других великих домов, хотя его мать предостерегала его от этого неоднократно. Мысль о том, что у кого-то есть еще более красивый замок, терзала его. Он с досадой наблюдал, как его жена и дочь ахали и указывали на множество водопадов, которые были усеяны не только островом, но и стекали с башен самого замка. В конце своего частного причала Гарри ждал в одежде самого высокого качества. Рядом с ним была Мелисандра, которая, как всегда, выглядела чертовски сексуально. Солнечный свет только что превратился из красновато-оранжевого цвета раннего утра в более ясный желтый цвет середины утра. Когда осень начала вступать в свои права, их обдувал прохладный океанский бриз. Он ухмыльнулся, когда холодный воздух напряг соски Мелисандры. Когда он сказал ей, что ей не нужно прерывать свою проповедь, чтобы быть там, она отмахнулась от него. Этим утром она позволит одному из своих подчиненных возглавить службу в ее красном храме. Гарри догадался, что она хотела быть там, чтобы помочь вывести Мейса Тирелла из игры. Находя эту мысль забавной, он согласился позволить ей быть рядом с ним. «Их корабль не такой большой, как твой», — внезапно сказала она, когда корабль Тирелла причалил к его собственному. Гарри усмехнулся ей. «Нет такого большого корабля, как мой, моя дорогая. И в тот момент, когда кто-то построит один побольше, я построю другой, который затмит их», — он улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ, выглядя ослепительно в лучах утреннего солнца. Мелисандра всегда выглядела лучше всего в утреннем свете. Солнечные лучи заставляли ее волосы и платье, казалось, гореть танцующим пламенем, когда она шла. Им не пришлось долго ждать, пока трап был установлен, и лорд Хайгардена и хранитель Юга прошествовали по нему со своей семьей на буксире. Мейс не был ни высоким, ни низким. Когда-то он был красивым мужчиной крепкого телосложения, который давно уже растолстел. Волосы у него были вьющиеся и каштановые, а борода подстрижена треугольником. Его волосы и борода были усеяны седыми и седыми волосами. В общем, он выглядел старше, чем был на самом деле. Несмотря на это, у него было веселое лицо, предвещавшее счастливый нрав. Рядом с ним была его прекрасная жена Алири Хайтауэр. Алири была высокой и красивой женщиной, которая шла с величественной грацией, которую Гарри видел лишь у немногих. Она и ее дочь были очень похожи друг на друга. Она была одета в прекрасные зеленые шелка, искусно расшитые золотыми нитями. Ее длинные серебристые светлые волосы были заплетены в толстую косу, перекинутую через плечо. Если бы Гарри жил на земле, он бы догадался, что в жилах женщины течет кровь Вейл. Ее тело также соответствовало телу Вейлы. Высокая и худая, с небольшой грудью и плавными изгибами. Гарри знал, что она моложе своего мужа Мейса. Гарри догадался, что она была близка к Серсии по возрасту. Позади нее были ее дочь и свекровь, леди Алина. Алина была именно такой, как он подозревал. Королева шипов была женщиной далеко за пределами своего расцвета, но все еще обладала хитрым взглядом. Было хорошо известно, что она была настоящим мозгом в Хайгардене. Она часто подавляла сына во всем, что, по ее мнению, было лучше для семьи. Алина была той, за кем Гарри должен был следить. Справа от нее была ее внучка, леди Маргери. По мнению Гарри, Маргери была очень милой девушкой. У нее было стройное тело, но все же мягкие женственные изгибы, которые легко привлекали его внимание. Ее красивое лицо подчеркивали большие карие глаза, которые были так похожи на глаза ее матери. Ее улыбка была застенчивой и милой, что наряду с ее розовыми щеками и дерзкими губами многие молодые дворяне жаждали ее руки. Мягкие кудри длинных, густых, каштановых волос каскадом не спадали на ее гибкое тело. Увидев это, все, о чем он мог думать, это проводить пальцами по нему, снова и снова беря ее тело. Ее кожа была, как у большинства благородных женщин, светлая и безупречная. До Гарри доходили слухи о ее личности. Говорили, что она была милой и щедрой девушкой с острым умом, не уступавшим ее бабушке. Как и Алирия Алина, на ней было красивое платье из зеленого шелка с золотой отделкой. Вокруг ее изящной шеи, на ней была тонкая золотая цепочка с маленькой инкрустированной драгоценными камнями подвеской в форме цветка. Он располагался прямо над впадиной в ее декольте. Конечно же, глаза Гарри проследили путь. Алина ухмыльнулась, наблюдая, как взгляд молодого человека скользит по всем и сосредоточивается на ее внучке. Как и предполагалось, Маргери выбрала для этого случая идеальное платье. Это было подходящее платье для встречи с кем-то его калибра, но углубление в ее декольте показывало достаточно того, что было скрыто под ним. Все шло по ее плану, по крайней мере, пока. Когда ее олух-сын подошел с протянутой рукой, это отвлекло внимание Гарольда от Маргери. «Гарольд, приятно познакомиться», — радостно сказал Мейс, собираясь пожать ему руку. Мелисандре это не понравилось. Он король Гарольд, лорд ужасных земель, правитель Валантиса и возрожденный воин Азорахой. Она быстро поправила его. Гарри пришлось сдержать смех. Мелисандра всегда быстро ставила кого-то на место, если они каким-либо образом его умоляли. К несчастью для Мейса, он сделал это не специально, но это не избавило его от ее гнева. К тому времени Мейс начал извиняться, особенно когда мимо пролетел демон. Его семья удивленно посмотрела на него, хотя он мог видеть страх в их глазах. «Хорошо», — подумал Гарри. «Им нужно было знать и уважать, насколько он опасен. О, конечно, я. Прости меня», — бушевал он. Мелисандра мило улыбнулась и подошла к нему. Ее широкие соблазнительные бедра сексуально покачивались. Рот Мейса открылся, и он практически пустил слюни на свои ботинки. Рыжеволосая женщина, подошедшая к нему, была самой красивой девушкой, которую он когда-либо видел. Ее платье скрывало все, но обнажало большую часть. Он продолжал отплевываться, его глаза были прикованы к глубокой долине между ее грудастой грудью. Он задохнулся, и его тело задрожало от восторга, когда она обвила его руку. Он чувствовал, как ее очень теплые груди обнимают его руку, когда она крепко прижимала ее к своему телу. «Конечно, вы прощены, милорд, а теперь позвольте мне проводить вас в замок», — чувственно сказала она.